своей потеряла, вытирая своей чужую помаду. Я заочно тебя для себя оправдала. За размытым стеклом в альбоме на память мы не просто вдвоем, мы счастливая пара. В объективе друзей и ненужных знакомых наше счастье давно стук измены тревожит. Где твое плечо? Я устала быть сильной. Сколько мне еще притворяться любимой? Где твое плечо? Мое небо в осадках. Где твое плечо? Я хотела поплакать. Где твое плечо? Я устала быть сильной. Сколько мне еще притворяться любимой? Где твое? Показав свою силу, а любовь ведь она такая не просит ни случайных людей, ни счастливую осень, ибо каплю с небес, да и счастьем напиться, чтобы пела душа, продолжая молиться. Где твое плечо? Я устала.